закрыться в трюме. Толпа перепуганных морских волков ринулась к двери, давя друг друга в панике. Один вражеский боец не собирался сдаваться, чем и привлек мое внимание. Кайт достал из кобуры самый настоящий револьвер и принялся ловко отбивать курок на задней части оружия, проворачивая барабан и выпуская свинец с устрашающей скоростью. Техника заправского ковбоя показалась мне безупречной. Целился он в Скай. Видимо, рыжая волчица слишком сильно его напугала воем. Пули вонзились в ее бок. Она взвыла от боли. С нашей палубы, со стороны стаи, послышались проклятия в адрес стрелка. Я метнулся к нему, пересекая палубу в несколько прыжков. Кайт пытался перезарядить револьвер, доставая сменный барабан, но не успел. Эспадрон проткнул его гортань. Револьвер выпал из его ослабевших пальцев и грохнулся на палубу. «Занятная игрушка. Определенно буду на нее претендовать. Ствол станет достойным дополнением к моему арсеналу». Абордажный трап с грохотом опустился между кораблями. Волна друзей хлынула в атаку. Но убивать уже было практически некого. Глава 15. Большая часть пиратов скрылась в трюме и захлопнула тяжелую дверь прямо перед носом капитана, который не успел ретироваться вместе со своей командой. Крубер-щелк остался один против всей нашей орды. В его глазах читалось отчаяние, но он не сдавался. Крепко сжимал саблю в руке, а клешня ритмично щелкала. Я со всей удалью вдарил гравиэспадроном по его шее. С разбега и с такой силой, что замах наверняка был виден даже с новой земли. Краболюд решил поставить блок одновременно с саблей и клешней. Умный ход. Двойная защита должна была выдержать любой удар. Должна была. Чуть не навернулся, когда мой клинок разрезал все преграды без особых усилий. Гравиэспадрон прошел сквозь сталь, хитин и кость. Сабля тренькнула и рассыпалась металлическими осколками по палубе. Голова неудачливого капитана, хлопая глазами от шока, отделилась от тела и перелетела за борт. «Бульк! Не-не-не! Моя награда!» Бросился за ней, доставая на ходу ружье для подводной охоты. Вглядываясь в пучину, увидел тонущую голову. Она медленно погружалась, оставляя за собой красную дорожку. Еще несколько секунд, и добыча исчезнет в бездне. Прицелился, задержал дыхание, спустил курок. Шух! Навык «Рыбалка» повышен до 37 уровня. Получен уровень 65. Доступно 10 свободных очков характеристик. Есть контакт. Леска натянулась, сопротивляясь. Принялся наматывать катушку, чувствуя, как груз медленно поднимается из глубины. Рядом пристроился Янис, вытирая кровь с кинжала о рукав. Его лицо было спокойным, но в глазах плясали черти. Позже к нам присоединились Густаво и Жека Руфлард. «Начальник, ёк-макарёк, чё вообще происходит?» — спросил Янис, наблюдая за моими потугами. «Да вот, рыбачу», — ответил я, не отрываясь от катушки. Вытащив улов, заметил, что гарпун пронзил щеки пиратского капитана. Остриё вошло с одной стороны и вышло с другой. Выглядело это, мягко говоря, непрезентабельно. Левой рукой держал голову за торчащий гарпун, правый — листок с надписью, где фигурировала кругленькая сумма за эту самую голову. Еще вопросы?» Братва, понимающе кивнула. Соратники методично добивали пиратов, посеченных картечью. Такеши метался из стороны в сторону в поисках достойного врага. Его новые парные катаны жаждали крови, но здесь остались лишь трупы и почти трупы. Якудза явно был разочарован таким исходом. Двинулся навстречу другу. «Надо бы тебе поучиться кошку метать, амиго!» — подколол я, видя его фрустрацию. «У-у-у!» — прорычал он, бросая на меня укоризненный взгляд. «Но не переживай, там с полтора десятка негодяев забаррикадировалось в трюме. Ты пойдешь первым». «А-а-а!» — довольно кивнул Якудза. «Совсем забыл, что Скай ранена. Проклятие! Как мог упустить такое?» Она сидела, уперевшись спиной в основание сломанной мачты, уже в человеческом обличии. Рыжие волосы прилипли к щекам от пота и крови. Черты лица исказились в муках, губы побледнели от кровопотери. Из бока и живота проступали темные струйки. Члены стаи окружили девушку, пытаясь оказать помощь, но лекарей среди них не было. Поспешил к ней и присел рядом. Приложил ладонь к животу, чувствуя, как ее теплая кровь струится по пальцам. Сконцентрировался. Струйки алой жидкости потянулись от моей руки к отверстиям в ее теле. Они проникли в раны и, подобно хирургическим щипцам, аккуратно извлекли пули. Металл выпал на палубу с тихим стуком. Сразу же наложил заплатки и приказал живительной влаге восстановить разорванные ткани. Скай с удивлением посмотрела на меня, затем на свой живот. «Ты еще и так умеешь. Спасибо», — прошептала она. Меня отвлек грохот. Седовласый пиротехник пытался ногой выбить дверь в трюм и обещал сидящим внутри очень интересные перспективы за то, что посмели ранить его доченьку. «Выходите, морские крысы!» — ревел он, нанося удар за ударом. «Сейчас покажу вам, что значит стрелять в мою девочку!» «Дай-ка лучше я!» — ворвался с криком и вдарил со всей дури по замку. Будто в бетонную плиту пнул. Ноль эффекта. Что за дверь такая? Зачарованная? «Тащите пушку!» — скомандовал Эстебан. «Погоди!» — ответил я и достал 9-фунтовое орудие из рюкзака. «Сэкономлю время на транспортировку. Да и вообще не зря же таскаю ее с собой». Принялся заряжать, засыпая порох и утрамбовывая его шомполом. Еще немного черного порошка в запальное отверстие, и орудие готово к выстрелу. «Матросы!» — спохватился высший офицер. «Снять паруса! Пусть Сяумэй делает заплатки!» Он встревоженно взглянул на меня. Мы оба прекрасно понимали ситуацию. Ночью грянет буря, и с порванными парусами точно не успеем вернуться в порт. «У вас 20 минут на все про все», — добавил я, проверяя запал в пушке. «А у нас?» — оглядел абордажную команду. «На расхищение бригантины. Снимите экипировку с трупов, обыскивайте судно, чего застыли? Такеши сам справится с этими ублюдками». Все ринулись за работу. Матросы карабкались по снастям, снимая порванные паруса. Абордажная команда обыскивала трупы, собирая оружие и ювелирные изделия. Такеши готовился к штурму трюма. «Красота! Приятно наблюдать за слаженной работой!» Я направил дуло пушки и поджег запал. «Крак!» Там, где секунду назад красовался кованый замок, теперь зияла рваная дыра. Такеши медленно снял легендарную наглазную повязку, ту самую, что он содрал с хранителя стартового острова Урумака. Это значило лишь одно. Все его характеристики только что удвоились. «Даже и не думала, что у тебя такие добрые глаза», — тихо проговорила одна из наших новых абордажниц, не сводя взгляда с лица якудзы. Именно она упорно напрашивалась в ученицы Такеши после недавнего турнира. Он даже не повернул головы в ее сторону. Глаза остались холодными, как лед в морозильнике. Кэнсэй скользнул вперед, и дверь разлетелась в щепки от удара плечом. Все вокруг затихли, прислушиваясь к симфонии смерти. Сначала звякнули клинки. Потом предсмертные всхлипы, переходящие в булькающие хрипы. И, наконец, мерзкий звук, отделяемый от костей плоти, словно кто-то разделывал тушу на бойне. Я намеренно перекрыл вход, расставив руки в стороны. Знаю по опыту, лучше не мешать Кэнсэю в деле. Его секущие волны имеют обширный радиус действия, и наше появление было бы благом для пиратов. Когда наступила пауза, первым кинулся вниз по скрипучим ступенькам. Пол в трюме был залит кровью. Такеши стоял прямо в эпицентре бойни. Парные катаны были воткнуты по самые гарды в ключицы уже мертвого пирата. Клинки пронзили его насквозь, выйдя между лопаток. Труп висел на мечах, как кукла на веревках, а изо рта сочилась бурая пена. Якудза достал катаны одним резким движением и небрежно стряхнул с них кровь. Капли разлетелись по сторонам, оставляя на стенах мелкие красные брызги. противоположном углу трюма трое уцелевших пиратов в штаны обделались. Их руки тряслись так сильно, что сабли звенели у горл пленников. Среди заложников я разглядел одну краболюдку и двоих кайтов. Их глаза молили о помощи, но пираты в состоянии аффекта прижимали клинки к шеям все сильнее. Я медленно двинулся к ним навстречу, стараясь не наступить на разбросанные повсюду останки. Краем уха услышал топот сапог. Абордажная команда спускалась вниз по ступенькам. «Господа!» — обратился я к пиратам. «Вам некуда бежать. Посмотрите вокруг. Ваши друзья уже мертвы. Отпустите пленных, и я гарантирую вам быструю смерть». Демонстративно убрал оружие и щит в рюкзак. Каждое движение было медленным и подчеркнуто спокойным. Пираты переглянулись. «Нет, так не пойдет! Принеси клятву, что не убьешь нас!» Пробулькал представитель незнакомой мне расы. Зеленая кожа покрывала его тело, а круглые наросты размером с кулак выступали по всей поверхности, словно бородавки на жабе. Видел с десяток таких существ на палубе. Что меня по-настоящему удивило, среди них не было ни одной женщины. Поклялся больше не давать клятв. Соврал, глядя прямо в его выпученные глаза. «И вообще класть я хотел на ваши судьбы. Этой ночью поднимутся шторма, и у меня нет времени возиться с вами. Считаю до трех. Отпустите заложников, или будь что будет. Раз!» Пауза. Слышно только тяжелое дыхание и скрип корабельных балок. «Два!» Сперва один пират выпустил пленного. Руки у него тряслись так сильно, что сабля едва не выскользнула из пальцев. За ним, словно по команде, последовали двое остальных. Они сложили оружие. «Связать их!» — бросил я абордажникам. Янис с Жека Руфлардом кинулись к массивному корабельному сундуку с пространственным карманом. Грызлинг поспешил подобрать отмычки к хитроумному замку. Я же обратился к освобожденным пленникам, стараясь смягчить голос. «Друзья, поднимитесь на борт нашего судна. Ни о чем не переживайте. Мы не пираты и следуем законам чести. Доставим вас в скором времени на новую землю. А дальше решайте сами, куда держать путь. Вы свободны». Краболюдка щелкнула клешнями в знак благодарности, а кайты начали приседать, разводя руки в стороны. Вскоре бывшие пленные потянулись наверх, поддерживая друг друга. Их движения были неуверенными. Долгое заключение дало о себе знать. Внезапно раздался глухой стук в дверь. Звук исходил из каюты поблизости. Я воткнул гравий-эспадрон прямо в замочную скважину и провернул, используя клинок, как гигантский ключ. Древесина треснула, металл взвизнул. Пнул дверь ногой. Еще один пленный лежал на полу каюты. Но этот был совсем другим. Все его тело перевязывали крепко-накрепко толстые веревки от шеи до лодыжек. Узлы затянуты профессионально, с расчетом на долгое удержание. Во рту торчал самодельный кляп из тряпья. Он лежал на боку, и его глаза смотрели прямо на меня. Вчитался в описание. То, что увидел, едва не заставило прокашляться от удивления. «Декстер Кроуэлл. Человек, маньяк-убийца 59 уровня. Титул 7-й Ронар». Поборов желание прикончить его на месте, я медленно распорол веревки. Волокна рвались с тихим треском, освобождая руки и ноги пленника. Затем небрежно кромкой лезвия вытащил кляп изо рта, нарочно зацепив губу. Декстер неспешно поднялся с пола. Он не излучал ни страха, ни радости, ни облегчения. Абсолютно ничего. Каменное лицо и едва заметная холодная улыбка — вот все, что можно было с него считать. Капля крови медленно чертила красную полосу на подбородке, но он даже не поморщился. «Это ж надо было выбрать такой класс личности!» — нервно хохотнул Густаво, стоя за моей спиной. «Даже боюсь представить, какими были два других варианта. Капитан, предлагаю кончить маньяка прямо на месте. Подвинься, сейчас он познакомится с моим длинным и толстым мушкетом. Подарим ему долгую и мучительную смерть!» Декстер безразлично пожал плечами. «Дерзайте!» прошептал он голосом, лишенным эмоций. «Я бы так и поступил на вашем месте». Маньяк среднего возраста, с кучерявыми каштановыми волосами, резкими чертами лица и потухшим взглядом, вызывал у меня противоречивые чувства. В глубине его глаз таилось столько боли и пустоты, что он попросту был готов принять смерть как избавление. Какая же история стоит за этим человеком? Что превратило его в монстра? Но прагматик во мне уже просчитал варианты. Ронар мог оказаться чертовски полезным в войне против жужерианцев. Даже на моей родной планете заключенных нередко освобождали, чтобы вручить им винтовку и отправить на фронт. Пушечное мясо с опытом всегда лучше, чем просто пушечное мясо. Чтобы склонить чашу весов противостояния на нашу сторону, пригодится любой боевой юнит, даже такой неоднозначный. А главное, он человеческих кровей. Людей и так скоро занесут в местную красную книгу. «Просто дай мне повод не делать этого», — решил я навести мосты, внимательно изучая его лицо. Декстер стоял неподвижно. Тишина длилась ровно до того момента, пока из трюма не послышались звуки побоев. Кто-то из связанных пиратов под градом ударов завизжал от боли. И в этот самый момент я увидел, как Декстер оживился. «Это же Турук скулит!» Он резко подался вперед. Но тут же наткнулся на выставленный гравиэспадрон. Его лицо исказилось от вспыхнувшей ярости. Первая настоящая эмоция. «Именно так и звали одного из пиратов, которых мы пощадили. А что, знакомый?» «Отдайте его мне!» Голос Декстера сорвался на хрип полной боли. «Он убил мою возлюбленную на моих глазах! Я никогда, никогда никого не любил! Я встретил Марианну в архипелаге!» Продолжил он, и в голосе зазвучали нотки нежной тоски. «Она была единственной, кто не боялся меня, единственной, кто видел во мне человека, а не монстра. Прошу, позвольте поквитаться с ним, умоляю, а после можете убить. Мне больше незачем жить». «Так не пойдет», — медленно проговорил я, не сводя с него глаз. «Прямо сейчас ты поклянешься, что никогда не причинишь вред ни одному члену нашей фракции, за исключением самообороны. Без всяких там разводок и провокаций. Только после этого позволю тебе отомстить». Краем глаза заметил, как Густаво стал бледным, как утопленник. Олигарх явно не одобрял мою затею, и его можно было понять. Внутри бывшего пленника шла борьба. Лицо перекашивалось от мук, словно он преодолевал что-то фундаментальное в своей натуре. Скорее всего, в силу психических особенностей, Декстер попросту не мог пообещать подобного. Не убивать было против его природы. За годы службы в полиции мне довелось столкнуться с маньяками как при личных встречах, так и при изучении дел. Анализируя досье и поведенческие модели, я понял. Это не просто психическое расстройство, а фундаментальное искажение личности, порождающее патологическую потребность в насилии. Таких людей не исправить. Однако столь разрушительную энергетику можно перенаправить в полезное русло, особенно когда фракция нуждается в бойцах. К тому же надпись «Ронар» над его головой говорила о многом. Титул означал, что передо мной не просто убийца, а настоящий профессионал. А значит, он способен контролировать свои импульсы, когда нужно. «Пока ты думаешь, его могут прикончить мои абордажники», добавил я, играя на чувствах. «Поверь, эти ребята не знают жалости к грязным пиратам». Как по заказу из трюма донесся еще один болезненный стон. Декстер дернулся, губы задрожали. «Согласен». Далее последовал подробный текст клятвы. Он произносил слова медленно, с расстановкой. Я видел, как каждая фраза дается ему с трудом. Оставалось только надеяться, что я не выпустил на волю нечто, с чем потом не справлюсь. Едва мы покинули тюремную каюту, как увидел седовласого пиротехника, приставившего кинжал к горлу побитого Турука. «Стоять!» — рявкнул я так, что все внутри трюма замерли. «Убери перо! Ему все равно не миновать расправы, но не твоими руками!» Турук жалобно заскулил. Старец с трудом справился с захлестнувшей агрессией и отпрянул, тяжело дыша. Декстер приблизился к нему и протянул ладонь. Пиротехник с сомнением глянул на меня. Его седые брови вопросительно поднялись. Я кивнул. Кинжал перекочевал в руки маньяка-убийцы. Декстер одним точным ударом распорол грудную клетку жертвы. Движение было настолько профессиональным, что стало ясно. Он знает анатомию лучше любого лекаря. Затем вытащил еще бьющееся сердце и надкусил его, как спелое яблоко. Кровь залила его блаженное лицо. Не стал дожидаться финала представления и решил подняться на палубу. Напоследок бросил через плечо. 15 минут на сбор трофеев и отчаливаем. В спину мне донесся голос пиромеханика. «А с этими двумя абразинами что делать?» «Делай, что хочешь», — бросил, не оборачиваясь. «Только быстро!» Поднимаясь по скрипучим лестницам, услышал за спиной глухой звук удара тупым предметом и короткий, обрывающийся на полуслове крик. Потом еще один удар и тишина. «Ни к чему нашей фракции лишние заботы. Кормить и охранять головорезов — непозволительная роскошь в столь темные времена». Глава 16. Кровь еще не высохла на палубных досках, а мы уже таскали добычу на шхуну. Забирали все, что может пригодиться или выгодно продаться. Пушки и баллисты стали исключением. Ни к чему нам перегружать корабль. Время поджимало, как удавка на шее. Когда последний из моих бойцов перешагнул через абордажный трап, волоча за собой мешок с утварью, пришло сообщение от системы. «Ваши действия признаны подвигом. Как капитан, вы получаете тройную награду. Слава повышена до 42 пунктов. Плюс 3». По бегающим глазам соратников было видно. Каждый получил долю славы. Единичку за участие в бойне. Интересная механика. Значит, парадигма поощряет захват вражеских судов, разграбление и ликвидацию экипажа. По палубе прокатился победный вой. Пару дюжин глоток одновременно выплеснули всю накопившуюся ярость. Мои люди вздымали окровавленные кулаки к небесам и рычали, как медведи. Я решил усилить момент триумфа, чтобы этот день врезался в память каждого из нас раскаленным клеймом. «Давид, две бочки рома на палубу! Сейчас же!» «Навык капитан повышен до 25 уровня». «Рах!» Бойцы горланили, что есть сил. Их голоса сливались в единый клич полной эйфории победы. «Но сперва поднимите паруса!» — добавил я, не давая расслабиться. От децибелов первобытного рева бывшие пленники невольно вжали головы в плечи. Все, кроме Декстера. Маньяк будто не замечал происходящего вокруг. Ловким движением я распаковал четырехзвездочный комплект изобилия. И без того переполненная палуба мгновенно преобразилась в праздничный стол. Аромат жареного мяса смешался с запахом моря и пороха, создавая щекочущую нос комбинацию. Привычно забрал две бутылки с соком и отправился в каюту, чтобы свериться с курсом. Поднялся на корму, выбрал направление, зафиксировал штурвал крепкими узлами и поспешил обратно к боевым братьям. Вражескую бригантину решили не топить. Зачем тратить порох? Просто оставили ее на растерзание ночному шторму. Стихия сама разберется с деревянным гробом. Мои друзья, измазанные в крови, чужой и своей, некоторые с ранами, но все еще живые, перебивали друг друга и наперебой рассказывали о подвигах. «Видал, как я его молотом по ребрам? Хрустел, как орех. А помнишь, как тот бородатый кайт молил о пощаде? Надо было видеть его лицо!» Я подошел к Эстебану и хлопнул его по плечу. «Хорошая драка была, амиго. Не находишь?» Вояка не излучал ни единого намека на позитив. Глаза Эстебана перфорировали Декстера. «Ты хорошо подумал, когда оставил этого нелюдя в живых. Забыл, что натворил деловар». Эстебан закусил губу до крови и презрительно сплюнул кровавую слюну под ноги. Позади послышался голос Густава. «Вот именно! Беспредельщик нарушит клятву и зарежет кого-то ночью! Нахрена так рисковать?» Я оглянулся и увидел братву, которая разделяла вышесказанные мнения. Их лица выражали единодушное недовольство. Каждый держал по бутылке рома в руке. Алкоголь уже начал развязывать языки и разжигать страсти. Только в крохотных ладошках Жака Руфларда была зажата одна бутылка. Эти хитрецы явно носили в рюкзаках пустую тару, чтобы при удобном случае наполнить ее из бочонка. Надо же, какие предусмотрительные. Возможно, все они правы, и стоило бы прямо сейчас прикончить Декстера. Быстро, без лишних церемоний. Однако я не собирался менять мнение на глазах у команды. Капитан, который колеблется под давлением, быстро теряет авторитет. «Предлагаете за борт его?» — спокойно произнес я. Соратники синхронно кивнули. Их глаза горели жаждой крови. Горячка боя еще не схлынула. Наоборот, грозило набрать обороты под воздействием спиртного. «Ну уж нет!» — я повысил голос, чтобы каждый услышал. «Проведем беседу и узнаем его историю. Если человек потерян с концами, отдадим под суд на новой земле. И будь что будет». Выдержал небольшую паузу, внимательно изучая лица. Возникло возмущение. Видел, как сжимаются кулаки, как дергаются скулы. Но никто не посмел открыто перечить. «Это не обсуждается». Эстебан уверенно кивнул и первым направился в сторону маньяка-убийцы. Его сапоги гулко стучали по палубе. Под гогот, пьяные крики и сладострастные стоны из трюма мы поспешили за ним. Декстер сидел на палубе, уперевшись спиной в борт. Руки свободно лежали на коленях, словно он медитировал. Взгляд направлен в пустоту, а на лице едва заметная странная улыбка, будто он знает что-то, чего не знают другие. «Ты наверняка понял, что тебе здесь не рады, грязный сердцеед», — процедил Эстебан, нависая над сидящим. «И сколько душ ты забрал? Говори!» Декстер медленно прикрыл глаза. Его улыбка стала еще более загадочной. Он ответил удивительно спокойным голосом. «На Земле 14. В архипелаге 0, если не считать чудовищ, пиратов и прочей нечисти». Простота ответа обожгла, как кислота. 14 человеческих жизней. Произнесено так буднично, словно он перечислял товары в лавке. А потом это разделение. Люди и нечисть. Маньяк мог и нас записать во вторую категорию. Однако я сомневаюсь, что он настолько глуп, чтобы рискнуть нарушить клятву. Почувствовал, как моя команда напряглась, готовая к взрыву. Руки их потянулись к оружию. Эстебан стиснул зубы так сильно, что скрежет был слышен даже сквозь звуки вакханалии. «Кого ты лечишь, козел?» — подключился Янис. Его голос был пропитан сомнениями. Скользнул взглядом по нам, оценивая, есть ли достаточно наивные, чтобы поверить убийце. «Братва, умножайте цифры на 10. Это ж как у шалавы спрашивать, сколько она дала». «Мастер Янис, но ведь 0 на 10 будет 0. Сумничал Грызлинг. «Жека, не гунди, когда старшие базарят, а то накажу!» — огрызнулся арестант, сверкнув глазами. Хомяк стушевался на мгновение и принялся глушить ром залпом. «Скоро малой уснет опять мордой в салат!» — съязвил Густаво, наблюдая, как Жека Руфлард давится крепким напитком. «Так, стоп!» — прикрикнул я. «Допрос буду вести сам!» Не хотелось слушать бесполезный трёп. Время получить ответы. Я шагнул ближе к Декстеру, чувствуя, как все взгляды сосредоточились на нас двоих. «Первое, что хочу узнать, почему тебя так крепко связали? Почему попросту не убили?» Каждый понимал, пираты не берут пленных без веской причины. Лишние рты — это балласт, а балласт отправляется за борт. Двух кайтов и краболюдку решили продать в рабство. Касательно Ронара, глубоко сомневаюсь. «Все очень просто». Он медленно повернул голову, смотря мне прямо в глаза. «Пираты даже не поняли, как лишили меня любимой, когда взяли наше судно на абордаж. Я и не стал торопиться им рассказывать. Без этой тайны месть не получилась бы. Вкусной». Декстер облизнулся, вспоминая сладость крови на губах. «Единственный, кто выжил в побоище, это я. Крубберу показалось, что маньяк-убийца отлично впишется в их банду, потому и оставил в живых. Но я тогда не горел согласием, был не в себе от увиденного. Тогда они меня связали и сказали, как надумаю принести клятву верности, освободят. Ждали трое суток, пока вы не появились. Я обратил внимание на задумчивые лица друзей. Каждый пытался уловить фальшивые нотки в рассказе Декстера. Больше всех хмурился Эстебан. Он знал, каково это — лишиться возлюбленной. У вояки, как у стрелка, высокий навык восприятия, гораздо выше, чем у меня. Следовательно, он распознает ложь лучше. Если Эстебан не пустил в ход кулаки, значит, история звучала правдоподобно. Внезапно в центр нашего круга влетела новая ученица Такеши. Она с грохотом приземлилась на палубу от удара ногой в грудь. Стряхнув боль, как надоедливую муху, барышня тут же бросилась в атаку. Интересные ребята. Наплевали на веселье и сразу за тренировку. Даже в разгар пьянки они оттачивали боевые навыки. Я огляделся по сторонам. Стая заставляла Раджеша превратиться в музыканта и спеть им что-то. Поддатый рейдер, облаченный в латы, тыкал в него учебным мечом для убеждения, оставляя синяки на ребрах. Скай тащила в трюм за ногу Лекса. Тот яростно сопротивлялся, цепляясь за все подряд, но был бессилен против ее волчьей хватки. «Весело живете», — подытожил Декстер, и в его голосе прозвучали нотки одобрения. «Кхм-кхм. И второй вопрос. Расскажи о тех, кого лишил жизни на земле. Какие мотивы?» Вопрос был ключевым. Одно дело убивать врагов в бою, совсем другое — резать невинных ради удовольствия. «О, это долгая история». В его глазах загорелись искорки воспоминаний. «А мы не торопимся», — ответил я, устраиваясь поудобнее на ящике. Ром в бутылках булькал, ветер свистел в снастях, в трюме кто-то стонал от боли или удовольствия. Идеальная обстановка для исповеди убийцы. Мы слушали внимательно, напряженно, стараясь уловить каждую интонацию, каждую паузу. Осознавали, что дьявол кроется в деталях. Выдумывает маньяк-убийца историю или нет? Фальшивка рассыпается под напором вопросов, а правда обрастает подробностями. Вот что я узнал из рассказа. В прошлом Декстер служил полевым медиком в спецотряде. Не какой-то там санитар, а настоящий боевой док, умевший вытаскивать парней с того света, когда кишки уже наполовину вывалились наружу. Однажды во время задания их группа попала под артобстрел. Снаряды по неверной наводке послали свои же. Собственные артиллеристы практически перемололи группу в порошок. Большая часть погибла на месте. От некоторых остались только кровавые лоскуты. Но 21 бойцу удалось спастись благодаря Декстеру. Он использовал весь имеющийся арсенал медикаментов. Парни истекали кровью, а док их латал как мог. По итогу группу даже не эвакуировали. Пришлось добираться до расположения собственными силами. Раненых несли на самодельных носилках, кто-то полз. Что оказалось странным, командование приказало молчать о произошедшем. Подписали бумаги о неразглашении под угрозой трибунала. Пока большая часть выживших приходила в себя в госпитале под надзором Декстера и прочих медиков, случилось неожиданное. Один из бойцов, которому удалось избежать ранений, слил всю информацию в СМИ. Все новостные каналы запестрели заголовками о дружественном огне. Командование в тот же день списало военных под надуманными диагнозами: ПТСР, психическая нестабильность, агрессия, склонность к насилию. Некоторым шили обвинения в дезертирстве, отдавали под трибунал. 20 лет службы, и ты внезапно сумасшедший. Что самое страшное, вскоре участники той роковой операции начали бесследно пропадать и умирать при странных обстоятельствах. Автокатастрофы, сердечные приступы, несчастные случаи на работе. Один упал с крыши во время ремонта, другой отравился грибами, третий утонул в собственной ванне. В этот момент рассказа голос Декстера задрожал. Мы же продолжали слушать. Все посторонние звуки ушли на второй план, когда он вновь заговорил. Было очевидно, что бывших сослуживцев методично убирают. Однако Декстер не успел предпринять что-либо, ведь попал под удар следующим. В дом пустили газ через вентиляцию. Очнулся связанным в засекреченной базе где-то среди густых джунглей. В месте, где испытывали боевую фармакологию на бездомных и, как оказалось, на неудобных людях. Среди подопытных Декстер обнаружил некоторых своих сослуживцев. Они не узнавали его, глаза пустые, как у мертвецов. За несколько недель бывший полевой доктор увидел столько жути, что тяжело было во все это поверить. Один из соратников сошел с ума от препаратов, которые должны были сделать его бесстрашным. Царапал стены до крови, визжал по ночам, как зверь. У второго не выдержало сердце после стимуляторов. Боец не спал целую неделю, а потом просто отключился. С концами. Третьего сожгли из огнемета прямо на месте ребята в комбинезонах. За агрессию. Живьем. Спустя полтора месяца я организовал побег. Мы захватили склад с оружием, взорвали несколько зданий и стену, уничтожили охрану и скрылись в джунглях. Горько выдохнул Декстер и закрыл глаза, которые сочились от влаги. Эстебан хмуро кивнул, давая понять, что история звучала правдоподобно. Слишком много деталей, слишком много боли в голосе, чтобы быть выдумкой. А главное, мотив для убийств становился понятен. Когда у человека отнимают все, он может стать чудовищем. «Ближе к сути», — напомнил я, чувствуя, как подступаем к кульминации. Что было дальше? Боевые дроны обрушились на беглецов плотным роем, началась охота. Большую часть подопытных ликвидировали в первый час после побега. Лишь самые хитрые, кто хорошо ориентировался на местности и умел обманывать сенсоры, продержались дольше. Их выследили по старинке, собаками. Когда овчарки находили очередного беглеца, его сжигали заживо прямо на месте. Никаких свидетелей, никаких вопросов. Только пепел и молчание, которое должно было навеки скрыть секретные разработки. Остальные... Декстер так и не узнал, что с ними случилось. Сам он нырнул в мутные воды Амазонки, когда военные стимуляторы еще бурлили в крови. 3 дня он плыл без остановки, превратившись в живую торпеду. Течение несло его прочь от ада, который остался позади. Туземцы нашли его тело на берегу, полумертвого, с пеной у рта и глазами полными безумия. Местный шаман долго колдовал над белым воином, изгоняя злых духов войны. Неделю Декстер балансировал между жизнью и смертью, а когда очнулся, в его душе поселилась пустота. Покинув племя, он залег на дно, сделал пластическую операцию, купил новый паспорт. После чего обратился к старым связям, тем сослуживцам, которым когда-то спас жизни в пекле боевых операций. Среди них оказались и нынешние высокопоставленные чины. Эти люди были обязаны ему жизнью, и долги чести никто не отменял. Оказалось, что артобстрел не был случайностью. Их отряд использовали как живую приманку, пушечное мясо для прикрытия сделки по продаже оружия террористам. Командир нарушил приказ, хотел понять, что происходит, и это решение стоило будущего всему отряду. Тот самый предатель, который первым исчез после слива информации о происшествии в СМИ, на самом деле пошел на сделку. Ему пообещали полный иммунитет, если он расскажет только о человеческом факторе, дружественном огне и банальной ошибке. Никаких террористов, никаких сделок, лишь трагическая случайность. Таким образом, военное руководство сохранило в тайне взаимодействие с врагами государства. Когда Декстер узнал правду, что-то внутри него окончательно сломалось. Он составил список, цели стали предельно ясны. Все личности, замешанные в военных преступлениях, должны были умереть. Большую часть из них ему удалось ликвидировать, причем каждая смерть была произведением искусства. В архипелаг бывший полевой медик попал случайно, когда в новейшей военной капсуле полного погружения проходил очередные тренировки по снайперской стрельбе. К концу рассказа Жека Руфлард едва держался на ногах. Мордашка его дергалась в конвульсиях от алкогольной интоксикации, глаза мутнели, но душа горела справедливым гневом. «Братва, вы чё гоните?» Он блатной походкой устремился в центр круга. «Декс наш, пацан, не гундите!» Янис потрепал его за холку с хищным оскалом на лице. «Шкет по делу базарит. А кого из нас жизнь не потрепала? Я вот разбойник, гусь-лиходей. Жека вон вообще ровных мастей. Взломщик. Эстебан — охотник за головами. А капитан — кровавый мастер. И чё, маньяк звучит круче? Да фигня, я отвечаю». Янис влил ром сразу из двух бутылок себе в рот. Алкоголь стекал по подбородку, смешиваясь с засохшей кровью. Он глянул на Эстебана. Казалось, что тот больше всех проникся рассказом. Кому, как не военному, потерявшему в штурме базы наркоторговцев почти всех сослуживцев, не понять Декстера. Медик заметил что-то в драматичном взгляде вояки и коротко понимающе кивнул. «Я же был уверен, что испытания оставили серьезные следы на психике Декстера. Очень странный и опасный персонаж. В нем чувствовался скрытый вулкан ярости, готовый в любой момент взорваться». «Говоришь, полевым медиком был?» Наконец высказался Эстебан, прищурив глаза. «Давай к нам в состав, комрад. Вакансия как раз свободна. Как там говорится, от грязного сердцееда до комрада всего один шаг». Поговорка на самом деле звучала немного иначе. Там было что-то про любовь и ненависть, но в данный момент это казалось неважным. «Я не вижу смысла жить», — покачал он головой. «Все мои враги уже мертвы». Задумался на мгновение и едва заметно улыбнулся. «С другой стороны, хотя бы не будет скучно». «Согласен». Декстер одобрительно глянул на бойцов стаи, устроивших состязание по пьяной борьбе возле камбуза. Эстебан протянул ладонь, и маньяк ответил взаимностью. После вояка вырвал бутылку рома из руки Густава, как следует приложился и протянул новому товарищу. Первым порывом было схватить высшего офицера за грудки и встряхнуть. Хорошо ли он подумал принимать такое решение, не посоветовавшись со мной? Кулаки сжались, но я заставил себя взять паузу. Включил мозги вместо эмоций. Третий ронар в экипаже — это уже серьезная заявка на власть. Три голоса в Совете землян дают нам реальный вес, способный влиять на решения. Каждый титул поднимает авторитет группы и боевую мощь. Враги будут бояться нас, а союзники уважать. При таких темпах роста из разрозненной банды мы превратимся в настоящую силу. Пора думать о названии для нашего, так сказать, клана. Есть Железное Братство, Северяне, Горожане. Все имена громкие и заслуживающие уважения. Хоть и количество участников измеряется в них сотнями, а то и тысячами, но чем мы хуже? Глава 17. К вечеру стихия показала зубы. Ветер ревел, норовя разорвать паруса, потому мы их частично спустили. Небо почернело, таким я его еще не видел. Двухметровые волны обрушивались на борта шхуны с грохотом, заставляя посудину скрипеть. Чёртовы пираты! Если бы не та стычка, давно бы уже стояли на якоре в родной гавани. Теперь приходится играть в русскую рулетку со штормом. До новой земли оставалось рукой подать, каких-то полчаса хода. Но эти полчаса могли стать последними в нашей жизни. В целях безопасности вся команда собралась в трюме. Здесь пахло потом, перегаром и страхом. Даже суровые бойцы стаи чувствовали, что смерть витает рядом. Когда человек осознает собственную беспомощность перед яростью стихии, это ломает что-то внутри. Словно невидимая длань сжимает сердце в кулак. Наверху, в самом пекле, Эстебан держал штурвал крепкой хваткой. Гром прокатился где-то вдали, и лица моих ребят потемнели. Нужно было что-то решать. «Попрошу внимания!» — повысил голос я, чтобы перекрыть звук стихии. Дело наше растет и ширится. Чувствую, что скоро смельчаки со всего архипелага потянутся в столь веселую компанию. Пора придумать ей имя. По старой традиции, каждый предлагает название, а я выберу самое подходящее. Как с цепи сорвались, особенно горячие головы из стаи. Не успел договорить, а они уже принялись предлагать. Самые пьяные вообще плевали на правила. Один боец одно имя не слышали. «Мэтры бездны!» «Да не, Алый Орден!» «Кровавые корсары!» «А может, стая?» «Слушайте сюда! Грозы архипелага!» «Какие угрозы?» «Да мы архитекторы судеб!» «Архитекторы-шмархитекторы! Нет же! Мы дикие волки!» «А мне нравятся буконьеры!» Названия летели со всех сторон, но что-то не то. «Стоп!» — поднял руку. «Слишком пафосно звучит, товарищи. Как театральная постановка какая-то. Нам нужно что-то проще, скромнее, чтобы враги не ожидали опасности, когда услышат имя нашего клана, и пускали кровавые слезы при встрече». «Навык харизма повышен до 17 уровня». Ухмылка расползлась по моему лицу, когда я увидел задумчивые физиономии абордажников. Они медленно закивали. Дошло, наконец. Теперь подключились и старослужащие. Их предложения звучали куда осмысленнее. «Слуги веры!» — улыбнулся Ганс. «Молчуны?» — тихо спросила Сяо Мэй. «Веселые каперы! Вы только представьте!» — хохотнул Густаво. «Чужие!» Драматично кивая, пропищал Хрум. «Тени! Ищущие путь! Фартовые бродяги! Ау! Уы!» Похоже, мои слова о скромности произвели слишком сильное впечатление. Ребята ударились в другую крайность. «Погоди-ка!» — вдруг насторожился я, вслушиваясь в общий гул. «Что ты только что сказал, Мутуа?» «Миротворцы?» Пробормотал он, робко оглядываясь по сторонам. Даже во тьме было видно, как на его щеках проявился румянец, что крайне странно для его происхождения. Трюм замер, потом кто-то фыркнул, потом еще. И понеслось, бойцы заржали как кони. Еще бы. Представьте себе разбойников, убийц-маньяков или ходеев под именем «Миротворцы». Это же гениально. «Решено! Отныне мы, миротворцы, будем нести мир огнем и мечом!» Голос мой звучал торжественно, без намеков на шутки. «Будем отправлять в райские кущи всех, кто встанет на пути миротворцев!» «Да!» Стая взорвалась рычанием, потрясая кулаками. Трюм содрогнулся не от ударов волн, а от воя. Ох, и любит же пошуметь! После битвы с пиратами мой авторитет в их глазах взлетел до небес. Это они еще не видели, как мы с Драксусом умеем танцевать. «Ха! По такому случаю грех не накатить!» — ухмыльнулся Янис. «Бутыль в круг, братва! Где ваши стаканы?» Он нырнул в рюкзак, извлекая очередную порцию огненной воды. В его шальных глазах плескали отблески лампад и детская радость. Шхуна снова содрогнулась от удара волны, но теперь это не пугало. У нас было имя. У нас была цель. В образовавшийся круг вышли освобожденные кайты. Шли они как-то дико. На каждый шаг приседали и разводили руки в стороны, словно птицы, готовящиеся взлететь. Видел я подобное и раньше, но чтобы в движении, да еще в качающемся трюме. Но выглядело забавно. «А можно и нам по чарке, да?» — спросил первый кайт. Его глаза жадно следили за бутылкой в руках Яниса. «Тоже хотим быть миротворцами. Возьмете? Пожалуйста!» Второй говорил с такой же надеждой в голосе, что даже жалко стало. Быстро оценил их данные. 19 и 25 уровень. По классу личности телохранитель и вор. В принципе, их навыки могли пригодиться. Один прикроет спину, другой сможет достать что-то нужное, если это будет уместно. Но меня терзали сомнения. Кайты — народ своенравный, гордый. На новой земле ведут себя как короли, хотя по факту всего лишь гости. Дисциплина у них хромает на обе ноги. А что, если поднимут бунт? С другой стороны, вдвоем против наших волков много не навоюют. Старожилы быстро объяснят новичкам, где их место и как себя вести. А лишние мечи никогда не помешают. «Берем», — решил я, окидывая их холодным взглядом. «Первое время будете простыми матросами. Драить палубы, таскать канаты, выполнять любые приказы без лишних вопросов. Если докажете свою верность и покажете зубы в бою, войдете в абордажную команду». Их лица расцвели в улыбке. «Эстебан позже объяснит все правила». Едва слова сорвались с губ, как судно тряхнуло с такой силой, что, показалось, мир перевернулся. Внутри живота все сжалось и перекрутилось, словно на аттракционе, когда кабину срывает с высоты и швыряет вниз. От страшного крена вся утварь сорвалась с мест. Ящики с провизией, бочки с водой, личные пожитки экипажа — все полетело с одной стороны трюма в другую. Грохот стоял такой, что уши закладывало. Кто-то не успел среагировать и с размаху впечатался в борт. Послышался глухой удар и болезненный стон. Один из кайтов кубарем покатился по полу, сшибая все на своем пути. Я же успел среагировать. Рука метнулась к веревке гамака и вцепилась как следует. К удивлению, нить выдержала мой вес, хотя натянулась как тетива. В полумраке трюма слышались проклятия и скрежет досок. Кто-то матерно ругался, кто-то кряхтя выбирался из-под упавших ящиков. Но шхуна выравнивалась, медленно вернулась в более-менее горизонтальное положение. Не теряя ни секунды, рванул наверх. Захотелось посмотреть, как там Эстебан справляется. Едва голова показалась из люка, как дыхание перехватило. «Святая Дева!» Прямо по курсу на нас катилась стена воды, метров 6, а то и все 7 высотой, в 2 раза выше уровня палубы. Но судно медленно приподнялся, а потом резко нырнул вниз, проваливаясь в пропасть между волнами. Желудок едва не лишился содержимого. В довершение меня окатило морской водой. В свете молний, что мелькали в небе каждую секунду, я разглядел силуэт Эстебана. Он держался за штурвал обеими руками. Ноги оторвались от поверхности, тело болталось на руках, как флаг на ветру. Еще мгновение — и смоет за борт. Как только рулевое колесо выдерживает такую нагрузку? Ответ пришел сразу. Древесина живоглота. Какой крепкий материал. Следующая серия волн была поменьше, всего пару метров. Я рванул к корме, цепляясь за все, что попадалось под руку. Скользкие доски, мокрые канаты, железные скобы — все шло в ход. Главное не дать стихии, швырнуть себя в пучину. «Спускайся в трюм, амиго!» — заорал я. «У меня масса тела побольше, меня не так легко смыть! Быстро! Это приказ!» Эстебан метнул на меня взгляд. В его глазах читалась благодарность и усталость. Не дожидаясь, пока он отойдет, я обмотал пояс толстым канатом и закрепил его на рулевой стойке. Взял штурвал в руки и сразу понял, Эстебан совершил ошибку. Он направил нос строго перпендикулярно волне, лоб в лоб. Это, конечно, лучше, чем плыть горизонтально, когда судно может с легкостью перевернуться. Осторожно изменил курс. Теперь мы входили в волну под небольшим углом, примерно в 30 градусов. Шхуна начала резать волну, а не биться об нее грудью. Сразу стало легче дышать. «Сейчас еще только вечер. А что же будет ночью?» Утешало одно, да бухты надежды рукой подать. Еще немного, еще чуть-чуть продержаться. Шторм помотал нас знатно, особенно меня. Тело превратилось в сплошной синяк. Корабль тоже пострадал основательно. Парусину на фок-мачте разорвало. Теперь она висела жалкими лохмотьями. Несколько досок на палубе треснули, пару снастей оборвалась напрочь. А еще одна 9-фунтовая пушка проломила перила и канула в бездну. Но мы выжили. Это главное. Стоило приблизиться к бухте, как морская тряска странным образом закончилась. Удивительно, шторм обходил акваторию острова стороной, как было описано в глифе о циклах Вартаны. Саму ее, кстати, не было видно, ведь небо затянули плотные черные тучи, из которых хлестал дождь такой силы, что на мощенных дорогах вода покрывала голени. Уставшие и промокшие насквозь, но невероятно довольные, мы вернулись в дом. Часть команды тут же переоделась в сухое и рухнула спать. Другие, несмотря на усталость и ливень, потянулись в таверны. Наверняка хотели спустить пар или похвастаться подвигами перед местными девчонками. Я же ограничился легким перекусом и присоединился к первой группе. Кровать казалась самым желанным местом во всем мире. Утро встретило нас пасмурным небом, но, к удивлению, никаких следов вчерашнего кошмара не осталось, словно и не было той дьявольской бури, что чуть не отправила нас на дно. За завтраком объявил команде выходной. После насыщенных дней всем требовался полноценный отдых. Люди должны восстановить силы, залечить раны, привести в порядок нервы. Исключение составил Давид. Я попросил его разобраться с захваченной добычей и честно распределить доли. Передал квартирмейстеру голову пиратского капитана Крубера Щелка. Незаметно, под столом, чтобы не портить аппетит. Хотя пахнуло весьма-таки мерзко. Еще поставил задачу паре грызлингов. Хрум в компании молчаливого друга отправится с Крисом Якобсом на главный остров хомяков с дипломатической миссией. Они решили не брать с собой Жека Руфлорда, дабы не позориться. Последний и сам не горел желанием расставаться с братвой, который уже прикипел. К тому же племя грызлингов при встрече как следует бы отхлестало молодого и бедового паренька, нарушившего традиции. Несмотря на выходной, я не собирался тратить драгоценное время впустую. Слишком много планов требовало воплощения. Сказал прелестной спутнице, что решил уладить некоторые вопросы. Крепко обнял ее, такую теплую, пахнущую лавандой, и покинул дом. Первым делом заглянул в здание почты напротив. Быстро накропал Бенджамину подробный отчет о результатах дипломатической миссии. Пусть знает, чего удалось добиться и какие перспективы открываются. К тому же попросил его придумать, как доставить освобожденную краболюдку в Панцирополь. Плюсом ко всему, она была свидетелем того, как миротворцы ликвидировали предателя их расы. Уверен, что такие жесты благоприятно скажутся на отношениях с будущими союзниками. Вторым делом — щелк! И вот я на безымянном острове. Самое время пройти цепочку классовых заданий, пока демон окончательно не завладел телом и не вытолкнул меня наружу. Холодов сегодня уплывет с дипломатической миссией к кайтам. Так что пока лидер северян решает большие вопросы, у меня есть передышка на собственные дела. Через два векса он вернется и, если повезет, принесет хорошие новости. А потом нас ждет настоящий праздник — разграбление торговых путей жужжерианцев. К тому времени братишка уже очнется, и можно будет устроить незабываемую вечеринку с порохом и кровью. Окинул взглядом побережье. Пустота. При последней высадке мы прошлись по этим местам основательно. Зачистили все живое в радиусе пары километров. Ни души. Значит, первая часть пути будет спокойной. Активировал смарт-карту. В нераскрытой области острова, ближе к центру, горела красная метка. Система промаркировала именно это место для выполнения задания по поиску храма крови. Двинулся вглубь. Рука инстинктивно легла на кобуру, и по телу прошла волна чистого наслаждения. Какое же все-таки волшебное чувство знать, что у тебя есть еще один железный аргумент в любом споре. Тот самый пиратский револьвер я таки сумел урвать из общих трофеев. Красавец мне достался не без борьбы, ведь на него зарились несколько человек, включая Эстебана. Но у вояки и без того имелась многозарядная винтовка. А я до этого момента довольствовался самым заурядным пистолетом, от которого сегодня же избавился, как от хлама. Эпичный револьвер «Шестеренка смерти» имел 7 гнезд под патроны. В комплекте досталась кожаная кобура, один сменный барабан и чуть больше 20 единиц боеприпасов. Не густо, конечно. Хватит максимум на 3 полных зарядки. Но Ганс уверял, что найдет выход, обещал наведаться в торговую гильдию и раздобыть схему изготовления патронов 44-го калибра. Если же такого добра на прилавках не окажется, попробует смастерить боеприпасы кустарным способом. На половине пути до цели заметил движение среди пальм. Из зарослей выползли первые противники. Стая крагнитов, уровни с 30 по 40. Решил подпустить поближе. Каждый патрон на вес золота, и промахиваться нельзя.